51. Внимание Фоллера привлекла бутылка, стоящая в задней части маленького шкафчика в его комнате. Отодвинув коробки и банки в сторону, он вытащил большую квадратную бутылку из коричневого стекла с черной этикеткой и белыми надписями. Очевидно, бутылка с алкоголем. Раньше Фоллер видел только несколько таких, но сейчас вспомнил, как они выглядели. Он открутил крышку, понюхал, наслаждаясь острым, едким запахом жидкости и, мысленно поблагодарив настоящего 1.31 за его дальновидность, немного отхлебнул ее. Он смаковал каждый глоток. Жжение в горле вызвало воспоминание о последнем употреблении спиртного. Во время поисков еды он и рыба нашли полбутылки такой же прозрачной жидкости в квартире на 50-м или 60-м этаже под кроватью. Та комната, очевидно, была комнатой мальчика-подростка. У Фоллера и рыбы такая находка вызвала прилив адреналина. Они пронеслись последние 10 этажей и забрались на крышу. Там они, опустошив бутылку, кричали, завывали и прыгали, как идиоты, пока не уснули. Фоллер сделал еще один глоток побольше. В ту ночь с рыбой выпивка развеяла его сомнения и страхи, как никогда раньше. Фоллер надеялся, что сегодня это повторится. Но чем больше он пил, тем более печальным и одиноким себя чувствовал. Перед глазами у него все так же стояло лицо укуса змеи. Его пустые и невидящие глаза, развивающиеся на ветру волосы. Фоллер вытащил из своего тайника в ботинке небольшую рацию и перевернул его. Прямо сейчас, через все эти километры, он мог связаться с бурей, хотя они решили, что делать это, пока он не будет готов улетать. Плохая идея. Сделав еще глоток, он достал из ботинка фотографию себя и бури. По его мнению, на ней всегда будет буря. Он подумал о том, что сказала Мелисса, что ей больно видеть их вместе. Он задумался, полюбил ли бы он Мелиссу, если бы встретил ее первой. Это была очень сложная ситуация. Все, что он мог сделать, это слушать свое сердце. А оно говорило ему, что он любит бурю. Нажав кнопку в центре рации, Фоллер поднес ее к уху. «Привет», — сказала Мелисса. «Что случилось?» Забавно, что он мог определить, что это была Мелисса, после всего нескольких слов. «Да ничего. Они учат нас физике, а я теперь лидер Питеров». «Ты пьян?» Он поднял бутылку и посмотрел на количество оставшейся жидкости. «Пока не очень, но скоро буду». «Ты видел Уго?» «Видел. Он льстивый мудила». Мелисса рассмеялась. «Могу я поговорить с бурей?» Тишина на линии. «Так вот, зачем ты позвонил. Ты пьян и страдаешь по своей подружке». Еще одна пауза. «Фоллер?» сказала буря. Фоллер рассмеялся от восторга. Он просто не смог сдержать смех. Да, он был пьян, и ему это нравилось. «Я просто должен был позвонить, чтобы сказать, что я люблю тебя». Он еще раз приложился к бутылке. Немного жидкости вытекло из уголка рта, забрызгав коричневое военное одеяло 1.31. Он поднял глаза и увидел Питера II, стоящего в дверном проеме и держащегося за дверную ручку. «Ты с ума сошел?» — воскликнул он. «Я должен идти». Фоллер опустил рацию. Питер II сдернул его с кровати и потащил вниз по коридору в темноту двора. «Насколько сильной была та травма головы? Настолько, чтобы забыть о камерах?» «Что?» У Фоллера заплетался язык, поэтому говорить ему было сложно. Питер II нахмурился и пристально посмотрел на него. «Что там с тобой случилось?» Он приложил ладонь к его лбу. «Послушай, если у тебя есть отношения с какой-то женщиной, это твое дело. Но ты только что выставил это на показ Вулкову. Номер один ты или нет, за это они придут за тобой». Питер II думал, что Фоллер разговаривал с тайной любовью. Но камера наблюдения... Люди Вулкова за ним следят? Фоллер попытался вспомнить, что он говорил Мелиссе и Буре. Было ли что-нибудь такое, что могло его выдать? Он ничего не мог вспомнить. Он назвал Вулкова мудилой, сказал Буре, что любит ее, но не называл Мелиссу по имени. Его окатило ледяной волной страха. Фотография. Он вытащил фотографию себя и Мелиссы. Он покойник. Вероятно, за ним уже идут. Его друзья не смогут добраться до него вовремя. Питер II прищурил глаза. «Ты сделал это нарочно. Не так ли? Ты не можешь так много помнить. Ты сделал это, чтобы заставить нас действовать». Бешеный пульс Фоллера замедлился. Он как можно спокойнее и увереннее посмотрел на Питера II. «Ты прав!» Питер II удивленно покачал головой и прошептал. «Ты сумасшедший ублюдок! Кто-то должен был разбудить нас! Мы не можем провести остаток своей жизни, опустив головы и отсиживаясь в сточной канаве, чтобы дать дорогу другим. Я лучше умру!» Питер II разглядывал его с выражением, граничащим с благоговейным. «Тебе не просто так повезло устранить Сэндовала. Ты лидер, настоящий лидер!» — он кивнул. «Хорошо, первый. Я готов умереть за шанс пожить свободно. Расскажи мне, что ты хочешь делать?» Это был хороший вопрос. 150 невооруженных Питеров не могли противостоять армии. И как только Питеры узнают, кто Фоллер на самом деле, у него вообще не будет союзников. Все, что он мог сделать, это забрать отсюда Уго. Хотя даже это казалось маловероятным. Уго не будет высовываться, пока Фоллера не убьют. Питер II ждал приказаний. «Я иду в Министерство обороны. Ты можешь достать мне оружие?» Возможно, он сможет заставить кого-то использовать сингулярность, чтобы убить Уго. «Пойдем». Питер II и Фоллер трусцой выбежали из кампуса, направились в сторону переулка и остановились перед маленьким белым домом. «Подожди здесь», — сказал Питер II. И, сделав паузу, добавил. «Не у тебя одного есть девушка». Казалось, что Питер II... находится внутри дома целую вечность. Так, по крайней мере, казалось Фоллеру. На счету была каждая минута. Момент, что он будет разоблачен, приближался. Наконец Питер II вышел и, прижавшись к нему, поднял футболку и засунул пистолет ему за пояс. «Попытайся убедить людей», — сказал Фоллер. «Я иду за Уго». Он повернулся, чтобы уйти, но в голову вдруг пришла мысль. «Подожди!» Питер II развернулся. «Можешь дать мне свою рубашку?» Стянув рубашку, Питер II передал ее Фоллеру и протянул руку, чтобы забрать одежду у него. «Нам, наверное, следует выбросить ее в кусты. На ней тоже может быть средство слежки». Второй покачал головой и надел рубашку. «Это может выиграть для тебя время». Фоллер похлопал Питера II по плечу, чувствуя себя ужасно. Если второй выживет, он будет ненавидеть себя за то, что его обманом заставили помогать монстру Питеру Сэндовалу. Он никогда не поймет, что Фоллер не знал Питера Сэндовала точно так же, как и Питер II. Бросившись к Министерству обороны, Фоллер позвонил своим друзьям. Ему ответила Буря. «Все пошло к чертям», — сказал он, перепрыгивая низкую каменную стену на краю кампуса. Мчась по тротуару, он чуть не столкнулся с молодой парой. «Извините», — бросил он через плечо, переходя улицу, и в рацию добавил, Если от меня не будет вестей в течение 2 часов, двигайтесь дальше и прыгайте. Посмотрите, что можно найти ниже этого мира. Не тратьте ни секунды». «Нет. Мы придем и заберем тебя». Она едва сдерживала рыдание. «Слишком поздно». Фоллер старался держать свои эмоции под контролем. Ему нужен был воздух, чтобы бежать. Его легкие уже горели. Бедра были словно резиновые. Рана на плече ныла. После выпивки ему казалось, будто он бежит по наклонному тротуару. Он остановился в засаженном деревьями переулке. План был рискованным с самого начала. По крайней мере, вы останетесь в безопасности. Конечно, Уго не станет преследовать других, когда Фоллер умрет. Вдали загудел вертолет. Фоллер нырнул под дерево и прислонился к толстой ветке, чтобы успокоиться. «Я не должна была тебя отпускать. Мне следовало поговорить с тобой. Нас и так ждала смерть», — сказал он, тяжело дыша. «Невозможно сражаться с тем, кто может переворачивать миры». Гул вертолета стих. Фоллер побежал дальше. Видневшаяся впереди группа из 4 мужчин и женщин, одетых в изящные костюмы, остановилась, когда он приблизился. Фоллер выбежал на улицу, чтобы их проскочить. «Притормози, Питер!» — крикнул один из мужчин, когда Фоллер пробегал мимо. «Мне пора идти». Было трудно прижимать рацию к уху. «Я люблю тебя, Буря. Мне жаль, что все получилось не так, как мы думали». «Не сдавайся, Фоллер!» — закричала Буря. «Твой голос говорит, что ты сдаешься!» Мчась по лестнице между 2 зданиями, он проскочил мимо пожилой женщины, бросив на ходу «извините», и двинулся дальше. «Я просто реалист. Знаешь, честно говоря, это был не тот ответ, на который я надеялся». «Я тоже тебя люблю!» — крикнула Буря в трубку. «Вот почему ты не можешь сдаться! Найди выход! Ты упал с чертового мира и нашел выход из этого!» «Это правда. Однако ему повезло. А теперь везение кончилось. Я должен идти. Извини, но я бегу за своей жизнью. Беги быстро, Фоллер!» Буря отключилась. С каждым шагом его ноги реагировали все более вяло. Его тошнило. Он чувствовал головокружение, держась за перила, как старуха, которую он чуть не сбил. Он повернулся на звуки выстрелов вдалеке. Питер II должен был убедить других Питеров присоединиться к нему. Фоллер задался вопросом, была ли до сих пор на нем рубашка с номером 1. Добравшись до дороги, ведущей к Министерству обороны, он, что есть мочи, побежал прямо на колонну солдат, направляющихся в другую сторону. В строю разразились крики. В его сторону повернулись винтовки. Он поднял руки. «Спокойно. Я на вашей стороне. Я направляюсь в Министерство обороны, чтобы...» Он запнулся, не зная, по какому делу туда мог направляться второй. «За поддержкой, связью. Я не знаю, эти питеры с оружием, они с ума сошли или что?» Командир взвода махнул своим солдатам. Фоллер последовал дальше. «Удачи!» — крикнул им Фоллер. Он двигался вперед, сохраняя бодрый, но не слишком быстрый шаг, пока солдаты не скрылись за листвой деревьев. Затем он снова побежал. Он подумал о вооруженной охране у ворот и солдатах на контрольно-пропускном пункте внутри. Он не пройдет мимо них. В любом случае, кто-то свяжется с начальством по радиосвязи и проверит его историю, даже если он придумает что-то убедительное. Его внимание привлекло движение на дороге впереди. Еще больше солдат. Фоллер огляделся, чтобы где-то спрятаться. Вдоль одной стороны дороги тянулся высокий забор из сетки. Напротив, посреди огромных куч гравия и песка, стояло приземистое бетонное здание. Большие желтые машины, бульдозеры, фронтальные погрузчики, катки заполонили заднюю часть участка. Пробираясь через высокие сорняки, он метнулся к зданию. Внутри он нашел остатки офиса. В помещении стоял стол, опрокинутый вращающийся стул и разбитый монитор компьютера. В углу стоял мешок с клюшками для гольфа. На стене висели фотографии с моментами игры. Фоллер вытащил из-за пояса пистолет и сел у стены сбоку от двери. Выстрелы, которые он слышал издалека, стихли. Возможно, все питеры, которые поднялись на протест, были мертвы. Мелисса говорила, что этот план приведет только к большему количеству смертей. И она была права. Питеры были людьми, попавшими в плохую ситуацию, не более того. Они не заслуживали смерти. Топот ног солдат на дороге стих. Фоллер выглянул в дверной проем. В небе промелькнул свет прожектора и через миг погас. Ему нужно было двигаться. Он пробирался через сорняки, виляя между старыми зданиями и более низкими заборами, но все так же двигался параллельно дороге, периодически поглядывая на высокий забор, увенчанный зловещими завитками колючей проволоки на другой стороне. Либо ему нужно найти путь над забором или под ним, либо ему придется штурмовать ворота комплекса. Одному. С одним пистолетом? Ему пришло в голову, что он даже не знает, сколько у него патронов. Остановившись, он опустился на колени в высокой пожелтевшей траве и вытащил обойму, как его учил укус змеи. Она была полной. По крайней мере, хотя бы что-то. Услышав со стороны дороги голоса, Фоллер припал животом к земле. «Проверьте эти здания!» Фоллер сразу узнал голос, потому что он был его собственный. 56-й, ты слышал, что я сказал? Я хочу, чтобы через каждые 200 метров был один человек». «Извините», — сказал 56-й. Фоллер услышал слева от себя шаги. Кто-то пробирался через траву. Он затаил дыхание, оставаясь совершенно неподвижным, и услышал в 10 метрах от себя голос. «Чисто!» «Хорошо, давайте двигаться дальше». Как только питеры ушли, Фоллер слегка приподнял голову. Дальше по дороге двигались 30 питеров. Впереди них шел Питер Первый, бывший Второй. Питер 56-й, находившийся в 20 метрах слева от Фоллера, стоял посреди дороги. На бедре у него была кобура с пистолетом. Фоллер здорово попал. Теперь он не мог даже перейти дорогу, не говоря уже о том, чтобы добраться до министерства. Взгляд Фоллера задержался на дренажной трубе рядом с дорогой. Она уходила под землю. «Вот оно!» — прозвучал в голове голос укуса змеи. Он почти видел, как укус присел на корточки рядом с ним и спрашивает: «Как у тебя с закрытыми пространствами?» Фоллер посмотрел на черноту внутри трубы. Честно говоря, он не знал, как у него с закрытыми пространствами. Он пополз на животе по траве, добрался до отверстия и, выставив руки вперед и чувствуя боль в плече, шмыгнул в канализацию. Внутри пахло смесью болота и экскрементов. Густая слизь, покрывавшая дно, попадала Фоллеру за шиворот. Из-за боли в плече ползти было мучительно. В движении он преимущественно задействовал ноги, отталкиваясь от стенок трубы пальцами и помогая себе локтями. Быстро стало темно. Он не мог не думать о том, сколько времени было между ним и дорогой выше, и что произойдет, если эта труба просто будет опускаться ниже, в какую-то подземную дренажную систему. Он не мог вернуться назад, было слишком тесно. Боль в плече ослепляла. Фоллер прищуренно вгляделся в темноту и понял, что видит круг тусклого серого света. Обрадовавшись увиденному, он с новыми силами двинулся вперед, цепляясь за стенки трубы руками и ногами. Круг света увеличился, но не становился ярче. Он поднял глаза и увидел, что его труба переходила в большую вертикальную трубу с лестницей, установленной сбоку. Он увидел это через вертикальные щели металлической решетки. Приблизившись, он схватился за решетку и попытался открыть ее. Она загремела, но не двинулась с места. «Черт!» Сердце Фоллера неистово колотилось. «Подожди!» Снова прозвучал голос укуса. Он представил себе, как укус поднимается, касаясь спиной верхней части трубы, тянется к поясу и вытаскивает пистолет. Из-за раненой руки Фоллер не мог так держаться и добраться до оружия, поэтому он перевернулся на спину, чтобы вытащить его из-за пояса. Понимая, что есть большая вероятность того, что пуля срикошетит прямо ему в лицо, Фоллер приставил дуло к нижней петле, закрыл глаза и выстрелил. В ушах раздался оглушительный звук, похожий на писк испуганного щенка. Но он был готов к этому. Петлю оторвало. Он выстрелил в другую, протянул руку и открыл решетку, надеясь, что он достаточно далеко под землей, и никто не слышал выстрела. Он выбрался на поверхность рядом с огромным неосвещенным бетонным зданием. Осмотревшись, Фоллер нырнул туда, откуда мог видеть здание Министерства обороны. Оно было ярко освещено. Через стеклянные двери Фоллер видел охраняемый контрольно-пропускной пункт. Они посмотрят на его рубашку с номером 2. Соскребая грязь, которой была заляпана рубашка, он замазал цифры на обоих плечах и, сделав пару глубоких вдохов, сказал себе: «Ты сможешь сделать это!» Он выбежал на открытое пространство и ворвался в передние двери. «Мы поймали его!» — крикнул он и взволнованно затаил дыхание. Три человека в комнате, двое мужчин и женщина, одетые в военную форму, опустили свои штурмовые винтовки, их лица смягчились. «Где он был?» — спросила женщина, окидывая Фоллера взглядом. «Похоже, он оказывал сопротивление». Улыбаясь, Фоллер подошел прямо к троице, подняв пистолет и застрелил всех по очереди. Направляясь к пункту управления, Фоллер изо всех сил старался взять себя в руки. «Они застрелили бы его, если бы у них был шанс», — сказал он себе. «И потом с радостью завязали бы на шее веревку и протащили по дороге». Добравшись до тяжелой двери, он снова остановился, пытаясь успокоиться. В прошлый раз в центре управления все были безоружны, но на этот раз они знали, что может прийти Фоллер. Теперь изобразить широкую улыбку было сложнее, но он сделал все возможное. «Мы поймали его!» — закричал он, врываясь в помещение. Все в комнате подняли глаза, в том числе два Питера, А и С. Похоже, здесь был только один вооруженный человек — солдат, который смотрел на большой экран через плечо женщины, его винтовка была прислонена к ближайшему столу. Фоллер подошел и схватил ее. Солдат дернулся, словно от испуга, и бросился к Фоллеру. Тот сделал шаг назад и навел пистолет на грудь солдата. Он посмотрел на большую стальную дверь. Она была 15 сантиметров в толщину и явно предназначалась для того, чтобы не впускать недругов. Если у тех вдруг не окажутся с собой базуки, было бы проще, если бы с ним были заперты всего несколько человек. Прижавшись спиной к двери, Фоллер навел пистолет на Питеров и спросил: «Кто здесь знает, как управлять оружием?» «Иди к черту, Сэндовал!» Выпятив губу, ответил Питер А. Фоллер прицелился ему в бедро. «Либо отвечай на вопрос, либо я застрелю тебя. Ты меня знаешь. Я раздумывать не буду». Взгляд, который бросил на него Питер А, был наполнен таким презрением, такой неприкрытой ненавистью, что Фоллер сделал над собой усилие, чтобы не отступить. Он поднял пистолет и навел его на лоб Питера А. «Считаю до трех, и ты умрешь». Питер С. поднял глаза и встретился взглядом с Фоллером. «Это не теоретическая физика, Сэндовал. Тебе нужен я». Фоллер взглянул на него. «Ясно. Вы двое остаетесь. Все остальные на выход». «Я сказал, все на выход», — рявкнул Фоллер, наводя пистолет на безоружного солдата. Комната опустела. Не отрывая взгляда от Питеров, Фоллер закрыл тяжелую дверь и задвинул огромный железный засов. «Я думаю, что ты небольшой поклонник Уго Вулкова, как и я», — сказал Фоллер Питеру Ц. Питер Ц. откинулся на спинку кресла. «Не пытайся найти со мной общий язык, Сэндовал. Просто скажи, что тебе нужно, и я решу, что лучше — сделать это или получить пулю в голову». «Я хочу, чтобы ты убил Вулкова». Питер Ц. покачал головой. Это военный объект. Мы имеем дело с оружием массового уничтожения. Я не могу убить одного человека на расстоянии. Я даже не знаю, где сейчас находится Вулков. Насколько я знаю, он где-то за этой дверью». Фоллер ударил по столу. «Я хочу, чтобы он умер. Как мне это сделать?» Он действовал наобум. Он ничего не знал об этом месте и не мог ожидать хоть какой-то помощи от Питеров. Он даже не знал, что может делать сингулярность. А единственное другое оружие, о котором он знал, было... «В прошлый раз, когда я был здесь, ваш коллега мистер Зе пригрозил использовать вирус затмения на Питере 17-м». Питер Це снова покачал головой. «Если бы ты мог доставить Вулкова в эту комнату, я бы ввел ему этот вирус, а так он тебе ничем не поможет». Питер Це пожал плечами. «Я мог бы выпустить его, но через несколько часов мы все будем пустыми». Он махнул в сторону двери. «Все без исключения. Дверь-то тяжелая, но комната не герметична. Стерев память Вулкову, ты сотрешь ее себе». Фоллер прислонился к столу. «Сотрет себе». Мысль о том, чтобы опять пережить первый день, вызывала у Фоллера крик отчаяния. Он забудет укуса змеи и падение. Он забудет бурю. Он не хотел начинать с чистого листа и бродить, как заблудившийся и растерянный маленький мальчик. Но какой у него еще вариант? Оставаться здесь до тех пор, пока он не умрет от жажды? «Какого черта? Давайте нажмем сброс», — сказал Фоллер. «Погоди», — сказал Питер Це. «Ты шутишь, да? Ты ведь на самом деле не хочешь? Сделай это!» Питер Це пристально смотрел на него. «Это единственный способ, с помощью которого ты и остальные Питеры сможете оказаться с ними на равных. Мы все вместе можем быть несведущими». Питер Це засмеялся. «Я не хочу становиться равным таким образом». Фоллер подозревал, что все не так просто. «Потому что ты слишком ненавидишь меня, чтобы дать мне то, что я хочу, даже если это заставит меня и Уго страдать?» Питер Це откинулся назад и вынул из-под консоли пакет. Фоллер вырвал его у него. «Мой обед», — сказал Питер Це. «Я проголодался». Фоллер заглянул внутрь и вернул пакет. Питер Це вытащил яйцо, разбил его об стол и начал очищать от скорлупы. «В этот момент я ненавижу вас обоих одинаково», — сказал он, поднимая взгляд на Питера А. «Ты ведь тоже думаешь, что я прав?» Питер А махнул рукой. «Сэн давала даже немного больше». «Тогда отправь нас обоих в каменный век». Питер Це откусил от яйца. «Тебе стирали память?» — спросил Фоллер. Питер Це покачал головой. «Копии Питера, чьей копией являюсь я, стирали». «Тогда ты помнишь, как это ужасно? Очнуться после того, как это произойдет», — пожал плечами Фоллер. «Я прошу тебя применить это ко мне и Уго». Питер Це доедал яйцо. «И к себе». «Если ты тратишь мое время», — сказал Фоллер, стараясь подражать укусу змеи, «ты сможешь сделать это и одним пальцем, который я тебе оставлю». Он перебросил винтовку через плечо и, все еще держа пистолет здоровой рукой, поставил ногу на стул и достал нож укуса, прикрепленный к ноге. Похоже, Питер Це проглотил последний кусочек яйца с трудом, увидев Фоллера и его нож так близко. Консоль загудела. Посмотрев на нее, Питер А сказал: «Это Вулков». Он нажал клавишу, и на экране, установленном на стене, появилось лицо Вулкова. «Ты что думаешь, что ты хренов умник?» — спросил он. «Очевидно, я самый умный человек из ныне живущих». Фоллер взглянул на Питеров. «Хотя теперь я думаю, что таких есть еще 150». Вулков наклонился ближе к экрану. «Очевидно. Именно поэтому я заразил тебя вирусом. и не понимал этого, пока не нашел карту, которую ты нарисовал. Она меня выдала. Но это меня не остановит». Вулков сложил руки. «И что ты собираешься делать сейчас, мистер гений?» «Я работаю над этим», — Вулков хмыкнул. «Я могу запереть дверь снаружи и оставить тебя гнить. Собственно, именно это я собираюсь сделать». Фоллер указал на А и С. «У меня заложники. Невинные люди». Он оттягивал момент, как только мог. «Невинные люди!» Вулков пренебрежительно махнул рукой. «Они — это ты до последней клетки. Я с нетерпением жду того дня, когда смогу выстроить всех вас на расстрел, но пока буду довольствоваться тремя». Фоллер не мог сдержать полуулыбку. Пусть его клоны немного переварят столь восхитительное заявление. «Ты не мог бы освежить мне память перед тем, как убьешь меня? Я так понимаю, ты уничтожил настоящего меня. В чем же причина нашего противостояния?» Уго развел руками и придвинул лицо к монитору. «Между прочим, ты убил мою жену!» Фоллеру было больно, когда люди говорили ему то, что до первого дня он был хладнокровным убийцей. Теперь он знал, кто он такой, и что люди не меняются, даже если им стираешь память. С каждым днем Фоллер все больше это понимал. «Значит, я взял пистолет, нож или что-то еще, а потом убил ее». «И оружие у тебя тоже могло быть», — гнев Уго нарастал. «Ты же идиот! Ты всегда плохо судишь о людях и видишь только себя, переступая через всех и оставляя за собой погубленные жизни и разрушенный мир». «Вот и все, что ты можешь!» Лицо Уго исчезло. Фоллер повернулся к Питеру С. «Ты все так же ненавидишь меня немного больше?» Питер С поднял руку. «Замолчи! Я сделаю это!» «Тебе нужна помощь?» спросил Питера. «Нет, я справлюсь!» Питер С посмотрел на Фоллера. «Питер Сэндовал и я собираемся закончить то, что он начал!» Он пожал плечами. «Кто знает, может быть, потом все мы встретим хороших девушек, поселимся в домах вдоль Джеймстаун-Роуд, будем растить детей. Что бы ни случилось, все лучше, чем это». Он наклонился над консолью. Фоллер наблюдал, как его пальцы бегают по клавиатуре. На лбу Питера С. выступил холодный пот. Улыбка исчезла, сменившись напряжением, может быть, даже страхом. Наконец он повернулся лицом к Фоллеру. «Мы находимся в одном шаге от затмения. После его освобождения возврата не будет. Что делать, Сэндовал?» «Сделай это! И меня зовут Фоллер. Больше не называй меня Сэндовалом. Во мне столько же Сэндовала, сколько и в тебе!» Питер Ц. повернулся к своей консоли и, нажав на кнопку, встал, пошел в дальний конец комнаты и взглянул на сингулярность. «Ты сказал, что потребуется несколько часов?» — спросил Фоллер. «От 16 до 20», — сказал Питер Ц. «Воздух настолько пропитан, что все мы станем нулевыми пациентами одновременно». Примечание. Под этим обычно подразумевается тот, с кого начинается эпидемия. Причем, что характерно, зачастую этот самый нулевой пациент выступает лишь разносчиком заболевания, а сам может и не страдать от симптомов болезни. Конец примечания. «Что бы это ни значило?» «Могу я дать тебе совет?» — спросил Ц. «На твоем месте я бы отошел от этой двери». Фоллер посмотрел на дверь и перевел взгляд на Питера Ц. «Почему?» Ему ответил мистер А, который уже шел к задней части комнаты. «Уго не испытает удовольствия, если ты просто умрешь здесь с голоду. Он попытается открыть эту дверь».